руками и не отвечал, пока мы не вышли за ворота. Лишь тогда пробормотал. Так надо было. «Да зачем?» — завопил я. «Ну, подрались бы. А зачем же так?» «Я сны помню», — отрезал Леон. «При чем тут сны?» «Сны», — повторил Леон, — «про то, как я попадаю в военную школу. И так же прописывают. Ты не думай, что надо было просто подраться. Они бы нас избили. А так растерялись. Теперь больше не полезут». «Все равно ты не прав. Вдруг им что-то другое снилось». «То же самое», — твердо сказал Леон. «Это надо инею, понимаешь? Чтобы воспитывать боевой дух, настоящих закаленных бойцов. И такое было во всяких героических сериалах, помнишь? Как парень приходит в армию, вначале его избивают, а потом он со всеми начинает дружить. Мы не в армии, мы в колледже. А теперь у нас получится с кем-нибудь подружиться?» — с иронией спросил я. «Да от тебя шарахаться все будут». «Может быть», — согласился Леон. «Только иначе мы валялись бы в госпитале, а не тот парень». Наверное, он был прав. Ведь Леон помнил свои сны и догадывался, как себя поведут другие мальчишки. Но вспомнить, как он одним ударом уложил здорового парня, было неприятно. «Где ты так драться научился?» — спросил я. «Во сне, говорю же». «Они тоже так умеют, понимаешь? Но еще не знают про это. Зато когда им один раз покажут приемы, сразу всему научатся». «Знаешь», — сказал я, — «если ты будешь все время свои сны вспоминать и вести себя как в них, то у тебя крыша поедет, или ты на самом деле станешь настоящим и закаленным». Леон наконец-то перестал вышагивать, покосился на меня. «Тебе нравится таким быть?» — спросил я. «Раз — и сломал нос. Два — начал командовать. Давай тогда делай карьеру. Завоевывай империю для госпожи Сноу». «Мне не нравится», — сказал Леон виновато. «У меня будто щелкнуло что-то в голове. Я вспомнил, как все будет, что нас изобьют, потом оттащат в лазарет, потом этих ребят накажут, потом мы помиримся. И такое зло взяло, я не стану больше так делать». «Лучше пошли найдем магазин», — примиряюще предложил я. «Мне надо батарейку купить». «Пойдем». Леон кивнул и улыбнулся. «Давай». Магазин мы нашли рядом с мечетью. В основном там продавались книжки, коврики для молитвы, какая-то особая еда для верующих и мрачная глухая одежда. Но был и отдел со всякой электронной мелочевкой и батарейками. Я полистал электронный каталог, выбрал батарейку для дрелей и других инструментов. И только тут сообразил, что денег-то у меня и нет. «Мне мама дала утром», — догадался Леон. «На». Я расплатился с продавцом и взял тяжелую, хотя и маленькую, металлическую таблетку. «Любишь мастерить?» — спросил продавец с улыбкой. «Ага», — сказал я, — «сверлить дырки». Мы вышли на улицу, нашли какой-то закоулок, где никого не было и куда не выходили окна домов. Я расстегнул свой пояс и сжал в руке. Бич ожил. Пряжка медленно утолщалась, превращаясь в змеиную головку. Я попытался представить себе, как вставляю в бич батарейку, и на боку открылась узкая щель. Туда я и запихнул таблетку батарейки. По телу будто прошел озноб. Хвост бича взметнулся, коснулся нейрошунта. Я начал слышать какие-то обрывки музыки, разговоры не ушами, а через шунт. Это оживший бич просматривал эфир, транслируя мне радиопередачи, телефонные разговоры и еще какую-то ерунду. «Ух ты!» — восхищенно сказал Леон. «Не надо!» — прошипел я оружию. «Спи пока!» Бич немедленно выскользнул из шунта, стал плоским и замер. Я начал застегиваться. И в этот момент проходящий мимо переулка прохожий остановился и подозрительно посмотрел на меня. «Ай-яй-яй, как не стыдно! Уже большой мальчик!» «Я пояс поправляю, мне штаны жмут!» — выкрикнул я, покраснев. Прохожий подозрительно осмотрелся, но никаких безобразий не нашел. «Зачем вы его обижаете?» — вступился Леон. Он просто застеснялся на улице штаны заправлять. Объяснение сработало. «Извини, молодой человек», — искренне сказал прохожий. «Не хотел тебя обидеть, дорогой». Леон подмигнул мне и прошептал. «Вот как хорошо, когда все вокруг вежливые. Да, наверное, на Авалоне взрослый человек не стал бы извиняться перед мальчишкой, даже если и накричал на него не по делу. «Ничего», — сказал я не обижаюсь. До самого вечера мы гуляли по Аграбаду, сходили на площадь, где вечером собирались казнить Тьена. Посреди площади стоял высокий деревянный помост, задрапированный красной тканью. Людей пока было немного, и мы стали было